Если вы знаете все лучше меня, почему же вы сами не расследуете это дело? Можете не сомневаться, я прекрасно представляю, как мне следует поступить, и ни одному человеку не позволю критиковать и осуждать мои решения. Ваша настойчивость в стремлении привести меня на место преступления кажется почти подозрительной. При последних словах Пинкертона Смит невольно потупил взгляд, но затем быстро взял себя в руки. Громко рассмеявшись, он тут же примирительно сказал: «Да, вы совершенно правы, мистер Пинкертон, совершенно правы. С моей стороны было бестактно в этом вопросе противоречить знаменитому сыщику». «Совершенно верно», — несколько смягчившись, заметил Пинкертон. «Оставим этот разговор, пойдемте». Они вместе вышли из дома и поспешили к расположенному неподалеку зданию отделения полиции. Сыщик не выпускал Смита из виду, поскольку его не покидали смутные предположения, что в этом деле что-то не сходится. И само появление, и поведение этого господина возбудили в нем кое-какие подозрения, которые усиливались с каждой минутой. Вдали уже показалось здание полиции, когда спутник сыщика вдруг сделал прыжок в сторону по направлению к неосвещенному переулку, бравшему начало от главной улицы. Не успел Пинкертон опомниться, как его недавний гость исчез во мраке. Сыщик остановился и тихо присвистнул. — Ага, — пробормотал он, — дело-то действительно нечисто. Тут, вне всяких сомнений, закивается нечто дьявольски хитроумное. Но я доберусь до сути. Он быстро направился в полицию, представился дежурному и кратко рассказал обо всем случившемся. — Вас хотели провести, мистер Пинкертон! — воскликнул дежурный. — Теперь нет смысла идти на Габру-стрит. Вы напрасно потратите время. — Возможно, вы правы, а может быть и нет. Все же я попрошу вас выделить мне для осмотра места несколько человек. Поворчав, полицейский вынужден был согласиться. — Если ваши поиски ни к чему не приведут, поскорее отошлите людей обратно! — крикнул он вслед уходившему сыщику. Пинкертон в сопровождении трех полицейских пришел на Габур-стрит и остановился перед домом номер 5, погруженным во мрак. Это было низкое одноэтажное здание, в котором царила мертвая тишина. Пинкертон громко постучал в дверь и крикнул: «Именем закона откройте!» Ни звука, ни движения в ответ, лишь с любопытством высунулись из окон проснувшиеся обитатели соседних домов. Сыщик подождал с минуту, затем громко приказал: «Ломайте дверь! Мы должны войти и посмотреть, все ли внутри в порядке». Двое дюжих полицейских уперлись плечами в слабую дверь. Она с треском подалась, и вход в дом оказался свободен. В лицо вошедшим пахнуло сыростью и гнилью. Разом вспыхнули карманные фонарики, и с револьвером в руке сыщик первым вступил в узкий, мощеный камнем коридор. Пройдя немного вперед, он обнаружил по левую сторону дверь, на которую была прикреплена замызганная бумажка с надписью «Чарльз Смит». «Хм», — пробормотал сыщик, — «если мой гость и не Чарльз Смит, он все же располагает очень точными сведениями об этом деле. Ну а теперь посмотрим, что же случилось с Бетти Сипланд». В противоположной стене также была только одна дверь, и Пинкертон решительно открыл ее. Когда он ступил на порог, то невольно остановился, пораженный открывшимся зрелищем. — Значит, все же... — вырвалось из его уст. Незнакомец, принесший под именем Чарльза Смита известие о происшедшем убийстве, не солгал. Посередине убогой комнаты, освещенной карманными фонариками полицейских, на грязном полу лежало, вытянувшись, тело старой, бедно одетой женщины. Под ее головой натекла целая лужа крови, в которой намокли растрепавшиеся жидкие пряди волос, выбившиеся из неопрятной прически. Увядшее желтое лицо с полуприкрытыми закатившимися глазами производило страшное, отталкивающее впечатление. Но Пинкертон быстро овладел собой. Он приблизился к трупу и констатировал, что женщине перерезали горло каким-то острым предметом. Скорее всего, это был нож, который валялся тут же, рядом с бездыханным трупом.